Разговор у нас затянулся примерно на час. Как ни странно, сознание девочки, воспитанное на коктейле из Ветхого Завета с новым, достаточно легко восприняло мое заявление, что я попал сюда не пойми откуда. Понятие «чудо» для нее не было чем-то отвлеченным, а воля Божия запросто мотивировала это явление, да еще придала некой значимости моему появлению в этом мире. А мое появление рядом с ней в трудный момент вообще было явным знаком того, что без десницы Господней не обошлось, и таким образом он спас ее, послав к ней меня. И это в ее собственных глазах налагало на нее некие обязательства передо мной, против чего я и не возражал. Проводник мне нужен был категорически, без всяких сомнений, потому что для начала мне неплохо было бы хоть какой-то целью обзавестись в этом мире. И помочь девочке-сироте попасть к своим в качестве первой цели звучало очень неплохо. А потом? Потом видно будет, так хоть первый шаг спланирую. Плохо то, что объяснить самому себе, куда же я все-таки попал, я так и не смог. Не получалось. Для Веры сей мир был данностью от рождения, и объяснить его она просто не могла. Не хватало ни слов, ни знаний, ни понимания самого вопроса. А вот, казалось бы, странное отсутствие лошадей в моей прошлой жизни ее мысль обошла с удивительной элегантностью. Она просто рассказала мне о неких болотниках, людях, проживающих среди проток на малых островах, у которых вместо лошадей были лодки, грести которыми они начинали одновременно с тем, как учились ходить. А лошадей у них не было, потому что негде на них кататься было. Что-то подобное, видимо, представилось ей, когда я, мучительно подбирая слова, пытался рассказать ей о машинах. Болтали мы не впустую, а в процессе обучения основам верховой езды. Трудностей в ней оказалось немало, хотя Вера уверяла, что условия почти идеальны. Эти негры пользовались нормальными седлами и прочей сбруей, а в иных случаях могли ограничиться просто лошадиной спиной. Искусство влезания в седло я освоил быстро, ловкости хватало. Как ни странно, но и необходимость приставать в стременах при скачке тоже не удивила. Я мотокроссом занимался в свое время, а там это первое дело. Разве что, в отличие от мотоцикла, стремена норовили еще и погулять. Зато непривычная позиция с широко расставленными ногами внушала уверенность, что максимум к завтрашнему дню внутренние мышцы бедра болеть будут так, что ходить получится исключительно неприличной походкой, словно в штаны навалил. Не слишком хороши были и шорты для езды верхом. Конский пот едок и вызывает раздражение. У Веры в мешке обнаружились полноценные бриджи для верховой езды, которые она и надела, а я лишь как можно выше натянул шерстяные носки и старался следить, чтобы икры прикрывались попоной. Надевать джинсы не хотелось, и не из-за кровавых пятен, а из-за их непривычного вида для окружающих. Достаточно было предупреждения Веры о том, чтобы я не трындел каждому встречному про свою удивительную историю. Впрочем, я этого делать и не собирался. Не дурак, и местной диковинкой работать не хочется. Подвеска винтовки на груди оказалась удобной для верховой езды. Но вот стрельнуть кого-то на ходу я бы точно не смог. Самым большим моим достижением в кавалерийском искусстве было умение не свалиться с седла в дорожную грязь. Для того, чтобы это получалось у меня лучше, Вера вела лошадей шагом, лишь иногда переводя их на легкую рысь, исключительно с целью тренировки меня, неуча. Но, несмотря на все эти мучения, я для себя сформулировал главный постулат. Езда верхом лучше пешего хода, да и темп движения заметно ускорился. Разницу между автомобилем и конем я всерьез ощутил к вечеру, когда мы нашли подходящую для привала кучу камней, возле которой была еще вполне полноценная поляна, и до ближайших зарослей оставалось несколько десятков метров. Вместо того, чтобы просто припарковать транспорт, пришлось учиться обтирать коня жгутом из травы, затем вешать ему на морду торбу с овсом, каким, по нашему счастью, запаслись негры. Вера объяснила мне, что мы сейчас пропускаем стадию выпаивания, в иных условиях обязательную, но в этих краях в траве столько влаги, что она вполне заменяет воду этим неприхотливым, как я понял, лошадкам. В довершение всего коней стреножили, чему тоже пришлось учиться, и пустили пастись. А я с винтовкой присел на камни, накинув на себя одеяло, и принял обязанности часового в первую смену. Предложение развести костер было отвергнуто сходу. Свет должен был приманить к нам всех ночных насекомых с округи, из которых как минимум половина были кровососущими. Впрочем, и без костра их хватало. Комариный писк доминировал над всеми прочими звуками, и мои руки колотили меня же по лицу просто с пугающей регулярностью. Единственной радостной мыслью была та, что днем кровососов было куда меньше. И лишь к тому моменту, когда моя смена караулить почти закончилась, я вспомнил, что видел у себя в ранце. Так и есть. Покопавшись в нем, я вытащил хитрой формы марлевую сетку с кольцом, которая надевалась сверху на шляпу и превращалась в отличный накомарник. Надел, покрутил головой и обратно снял. И так темно вокруг, а в накомарнике вообще ничего не видно. Потом разбудил Веру и посадил ее в караул на двухчасовую смену. Кстати, у девочки были карманные часы, разумеется, золотые и с дарственной надписью, но вполне в духе наших антикварных, луковицей. И течение времени вполне соответствовало нашему. Да и все прочее было одинаковым. Минуты, часы, сутки. А если вспомнить миллиметры на пулелейках, то это тоже давало пищу для размышлений. Кстати, во времена рычажных винчестеров были футы с дюймами или вершки с аршинами. В зависимости от страны, но никак не метрическая система. Но все эти сведения мне вообще не помогали, а скорее даже путали еще больше. Где я? Свои наручные часы я тоже переместил в карман и прикрепил на кожаный шнурок, решив не смущать местных более чем странным видом современных бланпа. Пусть они тоже механические, но явно не кустарей работа. Зачем вызывать лишние вопросы? Ох, как я чувствую, и так много услышать предстоит, потому что в этом мире я как младенец. О чем я думал эти два часа своей первой смены? О том, какие из моих умений могут пригодиться здесь. И пришел к выводу, что если все то, что я видел и услышал от своей спутницы, правда, то полезной может оказаться лишь часть моих военных знаний. И все. А все остальное, что я знал и умел, начинает превращаться в бесполезный хлам. Вот тебе цена прогресса. Все, что остается полезным, умение стрелять и довольно ловко дать в морду. Ну и организовать пехотный бой, случись появиться подчиненным. И все. Перед самым концом моей первой смены какая-то тварь повадилась рычать в зарослях, отчего кони занервничали, начали фыркать и вообще всячески беспокоиться. Я насторожился, но звук не приближался и не удалялся. «Кто это?» — спросил я, когда мне удалось разбудить Веру. «Это?» — она прислушалась. «Лесной кот. Он не нападет, так он самку зовет. А охотится он всегда молча». «Для человека опасен?» — уточнил я. «Если решит напасть, то убьет», — кивнула девочка. «Он большой и очень быстрый, но специально не охотится. Человек для него слишком большой, сразу не съешь». «Можно не доедать», — хмыкнул я. «Так, посмаковать чуток, да и хватит». «На падаль придут другие твари, которые будут мешать ему на его участке и распугают всю добычу. Лесной кот — умный зверь, он убивает столько, сколько ему надо для еды». «А ты откуда все знаешь?» — спросил я. «Ты в этих краях в который раз?» «Второй», — вздохнула Вера. «Но с нами всегда проводник ходил, Яков, из новой фактории. Он все рассказывал. Он уже старый был. В этих краях каждую тропку знал. Его тоже негры убили, самым первым из всех. Он рядом со мной шел, а я в фургоне сидела. Потом был выстрел, и он упал, а затем уже напали на всех». Она заметно погрустнела и вроде всхлипнула. Я сделал вид, что не заметил, и начал укладываться спать, наказав ей на посту не уснуть, на что она кивнула с самым серьезным видом. Отключился я сразу и спал без снов, а проснулся с первыми лучами рассвета от птичьего концерта и обнаружил Веру мирно дремлющей, завернувшись в одеяло. «Так, дочь купеческая». Я протянул руку и откинул одеяло с ее бедра. Потом аккуратно расстегнул клапан кобуры, а затем вытащил оттуда уэбли, положив себе за спину. После отстегнул у нее с пояса ножны с ножом и вытащил из чехла мачете, присовокупив все к револьверу. Затем заорал. «Негры!» Второй раз кричать не потребовалось. Девчонка подлетела так, что чуть не скатилась с камня, последовательно схватилась за все наличное оружие и не нашла ничего. На лице у нее отразилось сначала отчаяние, а затем недоумение, когда она обнаружила меня сидящим рядом и ехидно ухмыляющимся. «Что, нет оружия?» — сочувственно осведомился я у нее. «Нет», — немного неуверенно сказала она. «Ты что делать должна была, когда я спать ложился?» «Сидеть 2 часа, а потом тебя будить», — четко ответила она. «А насчет того, чтобы ты легла спать, разговор был?» — поинтересовался я. «А я не ложилась, мне прохладно было, и я завернулась в одеяло», — вздохнула она. «А потом заснулась как-то». «Заснулась?» «Ага», — кивнула она. «Даже не помню как». «Ну ладно. Все хорошо, что хорошо кончается. Зато выспался. Но это я знаю для себя самого, а ей бы надо совсем другие правила внушить. За сон на посту там, где война, часового могут казнить», — сказал я. «Благо не проверишь. Если бы пришли негры, то нас бы во сне просто связали и уже гнали на продажу. Ты это понимаешь?» «Ага», — кивнула она, заметно уже напуганная. «Тебя когда-нибудь пороли?» — участливо поинтересовался я. «Училка», — кивнула Вера. «В школе». «Во как!» — было удивился я, поскольку спросил просто так, чтобы укорить, сам о предмете вопроса не думая. Но затем сделал поправку на окружающую действительность. «Так вот, уснешь еще раз на посту, я тебе тоже всыплю. Так что неделю сидеть не сможешь. Понятно?» «Понятно». Она испугалась заметно сильнее, поверила. «А вообще, если не вмоготу дежурить, то меня буди, понятно? И не укрывайся одеялом, от тепла в сон клонит. Чувствуешь, что глаза закрываются? Встань, сидя вернее уснешь, а спать нельзя». «Я знаю, что нельзя», — расстроенным голосом ответила она. «Я сама не заметила, как получилось». «Получилось, потому что укрылась», — пояснил я. «Ладно. Ты у нас в любом случае главная в походе, так что командуй подъем». «Тогда подъем. Буду тебя седлать учить». Седлание оказалось наукой не то чтобы сложной, но с тонкостями. Как затягивать подпругу, как располагать седло. На спине лошади никаких посадочных гнезд под него не предусмотрено, и динамометрические ключи к подпруге тоже не прилагаются. Но справился под чутким наблюдением своей спутницы. К счастью моему, эти низкорослые крепкие лошадки были вполне смирными, да и я быстро научился их придерживать. Главное было привыкнуть хватать рукой за поводья в такой близости от здоровенных желтых зубов. А ну как укусить, решит. После того, как Вера осмотрела результаты моих трудов и признала их удовлетворительными, последовала команда по коням. И мы тронулись в путь. Хоть ноги и болели с внутренней стороны, но куда терпимее, чем я ожидал. А наши ранцы, скрепленные наплечными ремнями, перевесились через спину третьей лошади, чубатой кобылки почти черной масти, трусившей за веренным гнедым. Так что и багаж с комфортом едет. К моему удивлению, езда верхом даже начала доставлять какое-то удовольствие, по крайней мере, в сравнении с пешим маршем по раскисшей грязной колее. Беспокоило, правда, то, что если мы столкнемся с кем-нибудь враждебным, то полноценного сопротивления я оказать не смогу. Придется полагаться только на резвость коней. А как эта самая резвость коней отразится на мне, ни разу в жизни никуда галопом не скакавшим, я понятия не имел, но подозревал, что тогда главной заботой для меня будет удержаться в седле. Поэтому перед каждым крутым поворотом и иным сомнительным для меня местом я спешивался, осторожно разведывал, что ждет нас впереди. И только после этого вновь садился в седло, чтобы продолжить путь. Поход это замедляло, но лучше быть медленным, чем мертвым. Отойди мы вчера от поворота дороги чуть меньше, как и рассчитывали, видимо, негры, и у меня просто не было бы времени на выстрел, а всадник успел бы метнуть свой боло. И я почему-то уверен, что он, скорее всего, попал бы в меня. Тем более, что второй скакавший тоже собирался метать такую же штуку. Спасло нас расстояние. Они вынуждены были проскакать вперед, чтобы сократить дистанцию, а я все же быстро стреляю и метко, поэтому свалить их большого труда не составило. Но все на чистом везении. Ну и на том, что они нас живыми взять хотели, а нас их здоровье заботило крайне мало. Попутно мне читался курс «Теория кавалерийского дела», где каждое слово было для меня откровением. Например, то, что лошадь можно не привязывать, а чтобы она далеко не ушла, надо просто перекинуть поводья ей через голову, было для меня открытием почище Америки. Оказывается, она будет на эти поводья наступать, и это не даст ей смыться. Чудно. Днем уже традиционно объявили привал, когда обнаружилось подходящее место. Джунгли постепенно отступали от дороги, давая место скалам, которые, между всем прочим, поражали количеством греющихся змей. Это сезон или у них всегда так? Моя мама, которая змей боялась до судорог, завизжала бы при приближении к первым камням. И так продолжала бы голосить непрерывно, благо какой-то повод всегда оказывался в поле зрения. «Вера, кстати, спросить хотел», — сказал я, разгрызая вяленое мясо на ржаном сухаре. «Откуда гиены в джунглях? Для них же степь нужна. Ну, саванна, поле». «Верно, степь», — согласилась она, отрываясь от столь же трудоемкого занятия. «Так степь краем своим прямо с того места и начинается. Если бы мы в ту сторону пошли, то уже через час по степи бы брели. Вот и забегают с той стороны. А здесь гиен нет. Тут ты верно сказал». Еще минуту просидели в молчании, сосредоточенно хрустя сухарями. Затем я вновь спросил. «И что дальше думаешь делать? Куда потом?» «Потом?» Она пожала плечами. «Потом на шхуну, на чайку. Там шкипер ждет и машинист. Там есть судовая казна. И от отца деньги остались. Наймем матросов и на большого ската пойдем. А что?» «Да так». Теперь уже пожал плечами я. «Думаю, куда мне дальше направиться? Расскажи про большого ската и кого туда пускают». «Стой!» Она аж подскочила. «А со мной ты что, не собираешься? Ты в судьбу не веришь или в десницу Господню? Нас же не просто так вместе свело». Я даже усмехнулся такой простоте, затем сказал. «Ну, сама посуди. У тебя есть своя жизнь, дело, прочее. Кто я там? Никто. А у тебя там дядя теперь всем заправляет. Как ты ему объяснишь, кто я такой и откуда взялся? Да и подумать могут плохо. Ты все же до невест не доросла». «Стоп!» Она выставила правую руку ладонью в мою сторону, словно действительно останавливая. «Если ты взялся меня защищать, то я могу на завете поклясться, что отец тебя пригласил мне в телохранители». «Это почему?» «Не понял я такой логики». «Потому что если во всем этом десница Господня, то это власть, которая выше отцовской. А значит, если бы отец был рядом, то волей Божьей он так бы и поступил, верно?» «Во как!» – поразился я такому заключению. «Ничего себе!» «А вот так!» – сказала она. «И вообще, я не хочу, чтобы дядя всем командовал. Он хоть отцу и брат, но я его не люблю. А так он становится старшим, а у него трое детей от двух жен. Зачем я там?» «Ну а я что смогу сделать?» «Если я поклянусь, что отец сделал тебя ответственным за меня, то тогда ты сможешь говорить за меня, если надо». «А что это даст?» – не понял я. «Мне нет 16, – пояснила она. «Дядя обязан взять меня под опеку, и он может решать за меня, что мне делать и как мне жить. У него родительская власть будет. А за тот год, что ему останется править делом, он что угодно может сотворить». «Хм, тут грех спорить. Если там дядя такой живчик и у него своих семеро по лавкам, то лучше способа перетащить одеяло на себя у него и не будет. Иди, милочка, погуляй, пока тот дядя бухгалтерией занимается. Я на таких родственников-партнеров насмотрелся. Они мне по работе часто попадались, и хрен, что потом из них вытащишь обратно». «И что ты можешь сделать?» – уточнил я. «Если отец последней волей поручил тебе за мной присматривать, то ты можешь говорить от моего имени и в моем интересе, и никто тебе ничего не скажет». «Но отец-то этого не поручал мне», — сказал я. «Я его даже не знал, и сразу попадусь на вопросах». «А я тебе все расскажу о нем», — ответила Вера, скрестив руки на груди. Куртку она сняла, оставшись в чем-то вроде майки без рукавов из тонкого полотна. И я удивился, обратив внимание, какие у нее мускулистые руки. «Интересно, тут все подростки такие крепкие. Может, мы чего-то там в своей действительности не понимаем?» «Ну, хорошо, расскажешь», — кивнул я. «Но ведь это неправда, и ты совсем не знаешь меня. А если я сам хочу тебя ограбить или обокрасть, а ты зовешь меня с собой?» «А я в это не верю», — ответила она. «Нас и так ограбили и почти всех убили. Не стал бы Господь посылать туда еще одного злодея. Не сделаешь ты этого». «Не сделаю, верно», — кивнул я. И за приглашение спасибо. Тех денег, что ты мне заплатила, хватит на новую одежду». «Одежду?» — не поняла она. «А что, никто не узнает вещей твоего отца? И как мы объясним то, что они на мне? Он поручил тебя моей заботе и снял с себя все?» «А, ну да», — сообразила она. «Хватит. Мы же еще лошадей продадим и поделим деньги. Лошади все равно на шхуну не влезут. Они дорогие. Там тебе на все хватит». Затем подумала и добавила. «И все равно ты не имеешь права меня бросать. У меня никого не осталось. А еще я встретила тебя. Да еще с такой тайной, которую не знает никто во всем мире. И ты хочешь теперь от меня уйти? Это даже нечестно». «Ладно, ладно, не уйду». Отболтался я, укорив себя за то, что забыл про такой банальный фактор, как детское любопытство. «Так она просто и отстанет. Держи карман шире». На этом разговор и закончился. Доели в молчании, затянули подпруги лошадям, да и поехали дальше. Поскольку в седле я держался все лучше, Вера перевела коней на легкую рысь, резко ускорив скорость нашего продвижения. Говорить стали мало, больше по сторонам смотрели, чтобы неприятности не проспать. Но все было спокойно и тихо. Из-под копыт, равномерно шлепающих по влажной земле, летели комья глины, поскрипывало седло у меня под задницей, орали птицы в джунглях. И я погрузился в размышления на тему «И куда я все же влип?». Но почему-то против всех законов логики в результате решил, что если какой-то дядя решит ребенка ограбить, то я ему козлу матку выверну, независимо от наличия на то воли Божьей. И если он подумает, что в таких делах я ничего не понимаю, то тут он глубоко ошибается. Я его еще и поучить могу премудростям корпоративного передела».